Запив завтрак парочкой бутылок пива, я отправлялся в сад. Там я либо колол дрова, либо подстригал траву. В общем, занимался физической работой. Удовлетворенный собственными достижениями, я вознаграждал себя еще несколькими бутылочками, после чего выяснялось, что пиво кончилось. Для меня это всегда оказывалось неожиданностью, и со временем повторное посещение магазина стало таким неотъемлемым и регулярным пунктом повестки дня, что по мне можно было сверять часы. Повторное посещение я проделывал на велосипеде, который стоял прислоненным к стене дома. Цепь у него проржавела, некоторых спиц не хватало, другие были погнуты. По всей видимости, я являл собой довольно жалкое зрелище. Длинноволосый бородатый субъект, оседлавший подобие скрипучей садовой тачки, которую он пытается гнать вперед, отчаянно крутя педали и раскачиваясь из стороны в сторону всем телом. Постепенно люди стали привыкать ко мне. Во время утренних походов в магазин мне постоянно встречались одни и те же лица, 2-3 типа, сидевших на каменной приступочке возле входа. Всякий раз, когда я подходил поближе, они неизменно меня приветствовали, однако поначалу я не удостаивал их даже взглядом. Я вовсе не нуждался в завязывании новых знакомств, как, впрочем, и в собутыльниках. Прекрасно справлялся и в одиночку. После повторного похода в магазин я сидел либо на террасе, если на улице было сухо, либо в гостиной у камина, если шел дождь, и целеустремленно уничтожал свою дневную добычу. Как правило, это было 10-15 бутылочек пива, или же бутылка чего-нибудь крепкого, а иногда и то, и другое вместе. Обычно я покупал кое-какую еду, однако часто она так и оставалась нетронутой. Заканчивался день тем, что я засыпал в кресле перед горящим камином. О том, чтобы писать что-то, не было и речи. От одного только вида книг меня в буквальном смысле тошнило. Из 4 ящиков с вещами, стоявших в гостиной, 3 были набиты книгами. Я никак не мог заставить себя распаковать их. Они так и возвышались прямо посреди комнаты, как постоянное напоминание о том, что осталось у меня в прошлом. Однажды вечером я попытался сжечь несколько томов. Языки пламени, лизавшие обложки, стали синими. На красочных глянцевых поверхностях начали лопаться безобразные пузыри. Сами картинки делались все темнее и темнее, пока полностью не почернели, став добычей огня. Плотно сложенные страницы сгорали плохо, и чтобы они превратились в золу, мне пришлось изрядно поработать, вороша их кочергой. В общем, процедура оказалась долгой, муторной и вовсе не принесла мне ожидаемого удовлетворения. Поэтому, спалив 3-4 книжки, я отказался от своей затеи. Как-то раз, направляясь в магазин за очередной ежедневной порцией, я увидел в руках у одного из постоянных посетителей книгу. Даже на расстоянии я узнал в ней свой роман «Внешние демоны». Я уже готов был вернуться, и, вероятно, так бы и сделал, если бы не мучившая меня сильнейшая жажда. До самого входа в магазин я старательно отворачивался от завсегдатаев заведения, однако, выйдя наружу, не удержался и посмотрел в их сторону. Мужчин было 3. 2 из них, которым, по-видимому, тяжело было носить свои огромные пивные животы, сидели на приступочке, 3-й стоял рядом. Именно у него в руках и была книга. Приглядевшись к нему повнимательнее, я внезапно узнал в нем своего соседа. Широко улыбнувшись, он помахал мне. — А-а-а, разоблачен! — хихикая сказал он. Я неуверенно улыбнулся, пожал плечами и, так и не заговаривая ни с кем из них, поспешил ретироваться. Весна постепенно вступала в свои права, и теперь я, как правило, проводил на террасе большую часть вечера. Вот и в этот день я развалился в стоящем на веранде ветхом шезлонге из тонких прутиков и потемневшей от времени материи, отзывавшимся отчаянным скрипом на каждое мое движение. Чтобы лишний раз не подниматься, я прихватил с собой 3 бутылочки пива. Одну из них я держал в руках, 2 другие стояли под садовым столиком и дожидались своей очереди. Доза была тщательно выверена. Как раз такое количество я мог осилить до того, как в очередной раз придется выйти в туалет. На обратном пути я обновлял свои запасы. «Здорово, сосед!» — раздался внезапно чей-то голос, и из-за угла дома вышел тот самый человек, которого я видел со своей книгой. На этот раз в руках у него был пластиковый пакет. Следовало ответить на приветствие, однако я вдруг почувствовал, что не в силах выдавить из себя ни слова. Сколько я ни силился, мне так и не удалось припомнить, когда я в последний раз пользовался голосом. «Ничего, что я так вот вламываюсь», — продолжал между тем он, и подошел поближе, слегка припадая на одну ногу. Протянутое им огромное лапище оказалось у меня чуть ли не под самым носом. Я кивнул, выпрямился в жалобно взвизгнувшем шезлонге и пожал ему руку. Она была сухой и горячей, и мне внезапно пришло в голову, что я не вступал ни с кем в физический контакт уже на протяжении нескольких недель. «Я тут подумал, что раз уж мы соседи, ну и все такое», — он извлек из пакета книгу. «В общем, я решил, ты не откажешься дать мне автограф?» Я махнул рукой в сторону стоявшего рядом пластикового стула из набора садовой мебели. «Ага, спасибо», — быстро сказал он и сел. Некоторое время оба мы молчали. «Угощайся», — прохрипел наконец я и кивком указал на свой склад под садовым столиком. Не то чтобы мне очень хотелось его угостить. Просто этого требовали элементарные приличия. «Да нет, спасибо, я и сам уже затарился». Он встряхнул пакетом, из которого раздался мелодичный перезвон. Я тут же ощутил огромное облегчение. На какое-то мгновение мне показалось, что он из тех любителей халявы, от которых я сбежал. «Кстати, меня зовут Бент», — сказал он, извлекая из пакета упаковку «Fine Festival». Примечание. «Fine Festival». Марка пива. Конец примечания. «Франк». В ответ представился я и кивнул на книжку, которую он положил на садовый столик. Бент ухмыльнулся. «Ну да, черт возьми, это я уже успел выяснить». Он вытащил из кармана открывалку, отполированную до блеска из-за частого употребления. Открыв одну бутылку, новый знакомый убрал начатую упаковку обратно в пакет и аккуратно очистил горлышко от остатков фольги. «Твое здоровье, сосед!» Он вытянул бутылку в мою сторону. Я также поднял свое пиво и чокнулся с ним. Сделав глоток, я с уважением созерцал, как судорожно движется кадык соседа. Единым махом он влил в себя добрую половину содержимого. «Ух!» — удовлетворенно крякнул он, оторвав, наконец, горлышко от губ. Я сходил в дом за ручкой, а когда вернулся, Бент открывал уже вторую бутылку. «Вообще-то я немного читаю», — заметил он, — «но эту залпом проглотил». «Отлично, черт подери, книга!» «Спасибо», — поблагодарил я и взял книжку в руки. Это было дешевое издание в бумажной обложке, выгоревшее на солнце и изрядно потрепанное. На обратной стороне была моя фотография. И меня поразило, какой у меня на ней торжественный вид. Борода подстрижена аккуратно, как по линейке, темные волосы гладко зачесаны назад и слегка поблескивают, как у некоего американского исполнителя баллад 30-х годов. Однако больше всего меня поразили глаза. Они смотрели на меня с обложки холодно и слегка с вызовом. Помню, как сложно мне было в свое время напустить на себя такой сурово недовольный вид. Ведь в тот момент печалиться мне было абсолютно не о чем. Наоборот, я только что написал книгу, которой, по заверениям Финна, предстояло стать бестселлером, был женат на самой прекрасной в мире женщине и имел ангелочка дочь. Несмотря на то, что фотография была сделана всего 4 года назад, мне казалось, что все это происходило в параллельном измерении, там, где я был писателем, а не бомжом. «И вправду, отличная книга», — повторил Бент. «Замечательные сочные детали, прекрасное описание убийств, просто первоклассные». Слушая, как он расхваливает роман, я рассеянно листал страницы. Кое-где углы страниц были загнуты. В самом начале такие загибы попадались весьма часто. Ближе к середине книги они становились реже, а в последней четверти романа загнутые страницы почти полностью отсутствовали. Поставив свой автограф, я вернул Бенту книгу. «Большое спасибо, господин автор», — сказал он и шутливо прижал книгу к сердцу. «Вигго и Джонни хотели взять ее почитать, но я не дал. А теперь уж они и подавно ничего не получат. Могут, черт их побери, и сами купить». Он спрятал книгу в пакет, причем так бережно, будто она была не менее хрупкой, чем лежащие там бутылки. «Я сейчас другую читать начал. Не помню имени автора. Но это уже не то. Совсем не то». Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что именно это моя первая встреча с Бентом. Вид загнутых им уголков страниц, и в особенности чистота их расположения в книге, явились решающим толчком к тому, что я вновь начал писать. Я уверовал в то, что совершил благое деяние, обратил язычника в истинную веру. Ничего не читавший ранее человек внезапно стал читателем, и при этом моим читателем. Я был по-настоящему польщен, ибо речь шла не о лести собратьев по перу или прочих коллег, имеющих то или иное отношение к миру книг. Нет, это стало полной неожиданностью, как будто посреди пустыни, усеянной отравленными колодцами, я вдруг случайно наткнулся на источник с чистой водой. Тем не менее, пили мы с ним отнюдь не воду. Когда наши запасы подошли к концу, Бент несколько раз бегал за продолжением. В тот день я впервые с момента переезда сюда вскрыл все ящики. Мне хотелось продемонстрировать соседу свои читательские пристрастия, и вскоре вся комната оказалась усеяна книгами. Кроме всего прочего, он возродил во мне голос, и я вовсю пользовался им, упиваясь вновь обретенными звуками. Слова, скопившиеся во мне за проведенные в молчании последние недели, срывались у меня с губ и текли сплошным потоком. Я даже не задумывался над тем, что именно говорю. Полагаю, я совсем заболтал беднягу. Однако он мужественно не подавал вида, что это ему наскучило. Даже напротив, я подарил Бенту экземпляр «Внутренних демонов» и сказал, что если ему захочется почитать, он всегда сможет взять что-нибудь у меня. Мой новый знакомый представил меня своим друзьям, и я на многие недели превратился в постоянного члена заседавшего у магазина общества. Здесь я узнал о военной карьере Бента, что, кстати, в дальнейшем послужило основой для написания «Патрона в обойме», а также выслушал рассказы Вигго и Джонни об их нелегкой жизни безработных со стажем в местечке, наводненном состоятельными столичными туристами и владельцами загородных вилл. Если встреча с Бентом пробудила во мне желание писать, то знакомство с Вигго и Джонни придало этому желанию определенную мотивацию. По истечении 2 недель истории, которые они рассказывали, стали повторяться, и я с ужасом поймал себя на открытии, что грешу тем же самым. Я понял, что вижу в них самого себя по прошествии нескольких лет, в том, разумеется, случае, если срочно не попытаюсь всерьез что-то предпринять. И от этих мыслей мне едва не сделалось дурно. Проявив недюжинную твердость характера и настойчивость, я для начала значительно ограничил себя в выпивке. Фактически полностью перешел на виски, что, с одной стороны, стало альтернативой моему прежнему алкогольному меню, в состав которого входили пиво и шнапс, а с другой явилось возвращением к приему проверенного допинга, которым я пользовался в период работы над всеми предыдущими книгами. Один только запах хорошего виски, казалось, вновь пробуждал к жизни писательские клеточки моего мозга. Как раз к этому времени относится замысел романа «Патрон в обойме». Я считал, что эта книга даст мне превосходную возможность вновь вернуться на сцену. Кроме всего прочего, для изучения различных тонкостей и деталей мне даже не требовалось покидать стены собственного дома. Стоило лишь дождаться, пока мимо пройдет Бент со своим неизменным пакетом, полным бутылок Fine Festival. А поскольку он появлялся ежедневно, то уже вскоре книга начала приобретать окончательную форму. Я даже рискнул связаться с Финном и намекнуть ему, что кое над чем работаю. Это было бы воспринято им с нескрываемым облегчением. Мое исчезновение заставило его отменить целую кучу назначенных интервью и отказаться от прочих уже запланированных рекламных ходов в отношении внутренних демонов. Правда, были здесь и свои положительные моменты. Муссирование истории об испарившемся в одночасье авторе, несмотря на снисходительный, а зачастую и критический тон, способствовало увеличению продаж книги. И даже самому Финну пришлось дать несколько интервью по поводу моего загадочного исчезновения. Сам-то он прекрасно знал, где именно я скрываюсь, и наверняка догадывался о причинах случившегося, однако предпочитал нагнетать атмосферу таинственности, не пренебрегая для этого ни единой возможностью. Что же касается меня самого, то вновь вспыхнувшая тяга к творчеству отнюдь не сопровождалась прежним, в общем-то, достаточно доброжелательным отношением к саморекламе. Мне наконец-то удалось определить для себя наиболее оптимальные условия работы. Полная изоляция в сочетании с соблюдением четкого графика, регулярного физического труда в саду или в доме, а также общение с тем, с кем я всегда могу расслабиться и выпить. Отныне вся жизнь протекала в пределах участка площадью 2 квадратных километра, на которых были расположены летний домик, местный магазин, а также пляж, куда я ходил подышать свежим морским воздухом. В реальной жизни мне этого вполне хватало. Все остальное происходило в моих фантазиях. Роман «Патрон в обойме» был задуман как повествование о буднях наших солдат в Ираке, однако никакой политикой в нем и не пахло. На фоне описаний незнакомой страны, армейской среды с ее дисциплиной, вечным соблюдением секретности и непростыми взаимоотношениями между переводчиками, рядовыми и их командирами, разворачивалась жуткая история в духе рассказа о 10 негритятах. Действие происходит на изолированном пограничном блокпосту, занятом небольшим подразделением солдат. Поначалу цепь происходящих там насильственных смертей, невольные участники событий пытаются списать на неудачное стечение обстоятельств, неосторожное обращение с взрывчаткой, случайный выстрел и так далее. Однако вскоре всем становится ясно, что это убийство. Причем со временем они становятся все более изощренными и кровавыми. По мере уменьшения численности подразделения, напряжение, которым проникнута атмосфера на блокпосту, возрастает. От взаимного недоверия солдаты переходят к прямым обвинениям в адрес недавних товарищей. Между тем число жертв растет. Перед смертью несчастные подвергаются жестоким пыткам, которые наводят на мысли о религиозных мотивах убийств. Обезумевшие от страха солдаты подвергают главного подозреваемого, переводчика Массеуфа, суду Линча, при этом разрывая его на куски в буквальном смысле. Однако, поскольку убийства на этом не прекращаются, начинается настоящая война всех против всех. Когда в живых остаются лишь двое, главному герою, Бенту Кловермарку, удается заманить истинного убийцу на минное поле, где тот и гибнет, а герой при этом лишается ноги. Помнится, глядя на лежащую передо мной готовую рукопись, бумажную кипу, насчитывавшую 325 листов, я испытывал некоторое удивление. Оказалось, что, лишившись званий супруга и отца, я все еще могу именоваться писателем.